А что, если пойти дальше, к примеру, заставить светиться не всю руку, а только один палец? Леха посмотрел на указательный палец, сосредоточившись на нем, краем глаза следя за границей света, но как ни старался, не получилось. Было ощущение, что граница менялась, но действительно ли это так, или просто показалось, непонятно. В итоге Лехе надоело висеть на лестнице, и он продолжил свой путь за аккумуляторами. В автобусе их стояло два. На первом была этикетка с надписью 190 ампер в час. Когда он отключил их и попытался снять, то понял, что в одиночку это будет тяжеловато. Они весят килограмм по 50, но помощников нет, разве что мутантов попросить. Только они оплату берут мясом, и скорее всего потребуют аванс. Так что придется самому. Надо посмотреть, что можно приспособить для облегчения переноски. Полазив по гаражам, нашел буксировочный канат и старый кожаный ремень в одном шкафу со спецовкой. Прицепил ремень к ручкам аккумулятора, прицепил нему канат и аккуратно спустил в люк. Таким же образом перенес аккумулятор из КамАЗа. С Патриотом придется заняться позже, когда мутанты уйдут, а то капот у него, насколько Леха помнил по старой работе, открывается с довольно громким щелчком. Может, у этого и потише, но рисковать не стоит. Когда перетаскивал добычу в подвал стаба, думал, что умрет. Но отдохнув пока обедал, почувствовал себя лучше и решил, что потерпит еще. Поэтому, чтобы загрузить мысли делом, пошел обследовать следующий коридор. Спустившись к первому перекрестку, Леха подумал, что будет обидно, если после перезагрузки эта система ходов с запасными выходами не появится. Тогда он окажется без возможности незаметно эвакуироваться. Надо побыстрее проверить коридор, который ведет прямо, и заняться правым. На него есть смутные надежды. Спустившись к перекрестку, Леха, не задерживаясь, пошел прямо. Первая ниша с лестницей нашлась через 10 метров. Через люк было слышно возню и порыкивание мутантов, поэтому открывать не стал. Пошел проверять дальше. На этот раз протопал метров 40. Очередной люк оказался в проходной, точнее в первой коптерке, рядом с той, в которой он прятался. И ведь Леха его видел, просто не обратил внимания, подумал, что это канализация. Учитывая, что рядом когда-то был душ, неудивительно. Но все же можно было догадаться спрятаться в ней, а не под брониками. Что тут скажешь, голова, тогда, плохо соображала. Вылазить не стал, пошел дальше. Но через 10 метров была решетка, такая же как та, что с рычагом похожим на ручник. Леха решил дальше не ходить, только убедился, что она легко открывается и закрывается. Вернувшись на первый перекресток, Леха свернул на последний необследованный коридор. Через 8 метров бетонный тоннель сменился на кирпичный канализационный коллектор с арочным сводом. В полу был проложен сточный желоб, благо уже пересохший и наполовину забитый песком. Как и верхний коридор, этот был перегорожен решеткой с калиткой, правда не запертой на замок. Пройдя немного по коллектору, Леха дошел до первого отвода направо. Если сравнить расстояние, то он должен быть недалеко от завала. Отвод был узким, чуть больше полуметра шириной, и тянулся метров 5. В конце было что-то вроде колодца с лестницей из скоб, покрытых ржавчиной, но еще крепких. Скобы заканчивались на высоте 3 метров, и если Леха правильно догадался, то сбоку них должен быть проход на верхний коридор. Он осторожно поднялся наверх, и действительно, стенка напротив лестницы была заложена кирпичами, и даже без раствора. Убрав пару кирпичей, Леха посветил фонарем в образовавшийся проем. Там была ниша, ее задняя стена вся в трещинах, кирпичи потеряли связку с раствором, но еще не выпали. Решил разбирать стенку позже, а пока надо отдохнуть, а то уже устал, и голова болит сильно. Глотнув воды, Леха прилег на лежанку, но полежать не получилось, все время тянуло к живчику. Плюнув на планы подождать до ужина, он достал красную жемчужину, покатал ее между пальцев, и, почувствовав, что она нагрелась, закинул в рот и проглотил, запив соком. Закрыв глаза, Леха сидел, прислушиваясь к своим ощущениям. Сначала появилось тепло в животе, точнее чуть выше. Затем, от места тепла, по телу стал разливаться какой-то синий звон со вкусом холодного ванильного мороженого, как бы странно это ни звучало. В мышцах пропала ноющая боль, которую до этого не замечал. Появилась бодрость, а когда упомянутый звон добрался до головы, то и ясность мыслей. Сразу подумал о том, что стенку колодца надо разбирать со стороны завала, там кирпичи без остатков раствора пригодятся для лестницы. А потом захотелось есть, и даже жрать. Из быстрого была только морковь, но это явно не то. Пришлось есть консервы. Съел две банки гречневой каши с мясом и две с рыбой, залил все это холодным чаем. Когда утолил голод, решил посмотреть, что с даром. Утром, когда таскал аккумуляторы, в голову пришла мысль, что свечение всего тела включать не стоит. Совсем. Лучше вообще забыть, что так можно. А то где-нибудь в неудачный момент включишь случайно. А пока Леха выключил освещение и включил свечение ладони, яркость увеличилась, причем заметно. Раньше видно было в 5 сантиметрах от ладони, теперь в 20. Но площадь свечения уменьшить не удалось. Остается надеяться, что это не предел. Чуток побаловавшись, Леха пошел разбираться со стенкой. В принципе, место с продавленной стеной можно было заметить, но только если знаешь, что искать. Завал представлял из себя смесь грунта, щебня, кусков плиты и кирпичей. На нужном участке он доходил высотой метра. Все это пришлось перекладывать вручную. Провозился больше 2 часов. В целом сложность была только с 2 кусками кирпичной стены. Пришлось перекатывать их в сторону с помощью лома. Сам заложенный проем выделялся только контуром, ну теперь еще вмятиной. Кирпичи вытаскивались без особого труда. Леха аккуратно сложил их вдоль стены. Закончив с этой, взялся за вторую, с ней все было еще проще. Работал без фонаря, подсвечивал руками. Теперь у него есть независимый от кластера выход в канализацию, вот только пока не разведанный. Этим упущением надо заняться сейчас, как бы не пришлось копать запасной выход из убежища. В этом случае чем раньше начнет, тем лучше. Не откладывая, пошел исследовать дальше. Коллектор тянулся больше 100 метров, еще 6 раз попадались отводы с колодцами, но уже без лестниц, и не уходящие далеко в сторону. Наконец дошел до квадратного помещения. Судя по лестнице, здесь должен быть выход на поверхность. На противоположной стене коллектор продолжался. Сперва полез проверять выход наверх. Леха ожидал, что люк придавлен обломками, но он открылся, не без труда, конечно. В один край упирался обломок рамы, но другой был свободен. Погасив свечение рук, Леха приподнял люк. Это оказалась полость, образованная стеновой, оконной плитой и фундаментом. Обломок рамы от этого окна как раз и мешал открыть люк. Здесь было не темно, видимо, свет пробивался между обломками. Дальше, вдоль фундамента, был приемок подвального окна. Это Леху заинтересовало. Он пробрался к приямку, аккуратно убирая в сторону осколки стекла. Оконный проем был достаточно большим, и в него можно было свободно пролезть. Что Леха и сделал. В подвале ничего интересного не оказалось. Только один угол был срезан границей кластера, и под потолком была щель высотой 20 сантиметров. Через него было видно первые этажи высоток. Основной выход был завален, так что запасной выход придется расширять. Но это потом, не сейчас. Вернувшись в квадратное помещение, Леха продолжил путь по коллектору. Правда, тот скоро закончился, плавно повернув налево и уперевшись в трубы коммуникаций. Граница кластера проходила совсем рядом с этим тоннелем. За трубами было видно отвод в сторону высотки, только, чтобы в него пролезть, надо проползти под трубами. По самому тоннелю свободно передвигаться мешали вертикальные опоры кронштейнов, на которых лежали трубы. В зазор между опорой и стеной можно пройти только боком. Надо заметить, что эти опоры стояли через каждые 3 метра. Так что мутанты, не любящие замкнутые пространства, здесь вряд ли появятся, разве что случайно. В плане безопасности это приемлемо. Можно возвращаться. Однако Алексею было интересно попробовать добраться до высотки, поэтому он пролез под трубами в отвод напротив выхода из коллектора. Тут тоже вдоль стены или трубы. Схема крепления была похожа на основной тоннель, только трубы потоньше и зазор между опорой и стеной побольше. Через 8 метров дорогу перегородила железная дверь. Чтоб ее открыть, нужен был ключ. Хотя, можно попробовать взломать кирпичи под трубой. Они были выложены в один ряд, и точек сцепления было мало. Поэтому участок стены под трубой вывалился одним куском, достаточно было его раскачать и вытолкнуть. Сюда уже можно пролезть. Помещение, в которое Леха пробрался, оказалось насосной. Пока отряхивался от пыли, на глаза попались краны сброса давления с труб. Открыв один, обнаружил, что вода есть, хоть и без напора. Хотелось помыться, но условий не было. Поэтому, сполоснув лицо и руки, продолжил осмотр. На одной из стен была открытая дверь, за которой оказалась небольшая комната со столом, стулом и стеллажом с запчастями. Возле двери была вешалка, на которой висела куртка спецодежды, в кармане которой Леха нашел связку ключей. На столе лежала газета, открытая на странице с объявлениями о работе. Если подумать, то, похоже, что какой-то работник зашел в эту комнату, снял и повесил на вешалку куртку спецодежды, в кармане которой связка ключей от помещений подвала, сел за стол и стал просматривать объявления о трудоустройстве. А потом случилась перезагрузка, и работник, забыв про куртку и ключи, побежал разбираться с пропавшим электричеством. Для Алексея в этой ситуации главное – газета. Вряд ли работник стал бы просматривать старые объявления, значит, газета достаточно свежая. На тот момент, и дата на ней – 21 мая 2018 года. В принципе, если посмотреть количество пыли, то даты этого и его мира примерно совпадают. Дверь в коридор была приоткрыта, Леха выругался про себя, пока он мылся, вода плескалась довольно громко, и это могло привлечь ненужное внимание. Но за дверью никаких звуков не было. Выйдя в коридор, он пошел налево, проверял все двери. Большинство было не заперто, но за ними ничего интересного не было, а к остальным нашлись ключи в найденной связке. Правда, там тоже были только пачки бумаг, наверное, что-то вроде архива. В итоге осмотра подвала нашел 4 лестничные площадки, и через каждый можно было выйти на подземную парковку. Ходить по квартирам не хотелось, да и опасно это. А вот на стоянку заглянул. Машин было немного, его заинтересовали 3. Первая, судя по детским креслам, семейная. В нем нашел планшет, подключенный к автомобильной зарядке, забрал и то, и то. Вторая машина удивила. Это была недорогая Toyota. Из ее бардачка взял читалку, а за водительским сиденьем лежал простой черный пакет маечкой, а в нем, навскидку, килограмма 3 с лишним пачек 5000-ных купюр. Леха представил, как бы его порадовала такая находка раньше, до попадания в улей, и не удержался, взял этот бесполезный груз с собой. Третий автомобиль оказался самым полезным. Это был японский внедорожник цвета лесного камуфляжа. Ее хозяин явно увлекался охотой. В машине было множество вещей для выживания в лесу. Хотя Леха выживает не в лесу, но многие вещи пригодятся и ему. Особенно одежда, крепкая, неприхотливая. Только почему-то все, даже трусы, было камуфляжным. Порадовали панель с солнечными батареями и ручной генератор. А еще ноутбук корейской фирмы с автомобильным зарядником. Хотя и обычный нашелся в кармане чехла. Все присмотренные вещи перетаскал к себе, и поздно поужинав лег спать. Глава 4. День 6 и 7. Проснувшись утром, Леха выдернул третий зуб. Проверил остальные, вроде выпадать не собираются. Взяв фляжку, заметил, что там осталось всего несколько глотков живчика. Допив его, пошел готовить новый. Приготовив по старому рецепту сразу полторашку, Алексей перелил часть во фляжку, остальное налил в фильтр-кувшин. Процесс небыстрый, можно заняться другими делами, что ему надо для жизни. Запас еды из магазина и ящик тушенки из вчерашнего внедорожника у него есть, хватит минимум на пару месяцев. Воды тоже достаточно, на крайняк можно набрать из труб, где вчера мылся. Одежда есть, опять спасибо внедорожнику, хотя запас белья хорошо бы пополнить. Обувь своя неплохая, плюс ботинки на мягкой подошве, найденные вместе с одеждой, и размер как у Алексея, 43. Оружие есть, пистолет Сердюкова, 2 ПМА и 1 грач, 1 сайга, 1 двустволка из внедорожника, вырезка 94 с десятком патронов. Сначала подумал, что это вал с прицелом, но у него должен быть интегрированный глушитель, а у этого съемный. Дальше, есть 2 бизона, у одного из них мятый приклад, 2 АКСУ, штук 15 разных ножей и РШ-12, ну еще куча разной степени поломанности оружия, рюкзаков аж 3 штуки. Первый из минивэна, небольшой на 20 литров, цвет, серо-зеленый камуфляж. Второй из внедорожника на 40 литров, со встроенным чехлом для ружья, цвет бежевый. И третий, оттуда же, большой на 70 литров, цвет лесной камуфляж. От бежевого отказываемся сразу, этот цвет не для скрытности, да и чехол Лехе не нужен. Большой рюкзак на спину, он будет стратегическим, в него положить патроны для обмена с другими иммунными, и то, что нужно для комфорта, а не для выживания. А малый будет тактическим, его можно повесить спереди, если зацепить карабинами за лямки большого, и поясными ремнями соединить друг с другом, то должно получиться достаточно удобно. Правда, при такой схеме снимать рюкзаки будет сложно. Дальше медицина. В плюсе регенерация и невосприимчивость к большинству инфекций. В минусе отсутствие помощи в случае серьезных травм. Из медикаментов в основном нужны бинты и средства остановки кровотечения. Надо в магазине взять пищевую пленку. Запас бинтов надо пополнить. 6 штук из автомобильных аптечек может оказаться маловато. Еще что-то обезболивающее. Рюкзаки будут весить немало, поэтому надо воспользоваться бежевым для тренировки мышц. Если нагрузить его и закинуть на себя, то передвигаясь бегом можно повысить свою грузоподъемность. Хотя бы на утренних пробежках. А регенерация спасет от молочной кислоты, и мышцы болеть не будут. Завтракал снова холодной тушенкой. Скорее бы свалили эти мутанты со двора. Надо бы еще разок взглянуть на них. Прежде чем идти на крышу бетонного здания, Леха устроил себе помывку влажными салфетками. Переодеться в найденную вчера одежду и начал собирать экипировку. Сначала отцепил от ключей внедорожника капсулу-брелок, имитирующую оружейный патрон, сделанную вручную из латуни, и положил в нее весь свой жемчуг, придавил ватой, привязал к петле шнурок и повесил его на шею. Резиновое кольцо на основании резьбы колпачка дарило надежду на герметичность этого изделия. Горох положил в портсигар, который тоже оказался водонепроницаемым. Под сигареты в нем были сделаны поролоновые желобки, на которые удобно ложились горошины. Спараны положил в 3 контейнера под мелочевку, один спрятал во внутренний карман, остальные в малый рюкзак. Дальше оружие. 2 ножа, пистолет, бизон и РШ-12 на себе. Грачи разобранный ВСК-94 в большой рюкзак. 2 бинта положил в боковой карман, остальные в малый рюкзак, туда же добавил 2 банки тушенки, бутылку воды и фляжку с коньяком. Пока вроде все. В бежевый рюкзак запихал один из аккумуляторов, одел его поверх малого. Теперь к пробежке готов. В последний момент, прихватив оптику от выхлопа, побежал на крышу бетонного здания. Надо было посмотреть, что делается во дворе, да и из оптики вокруг осмотреться. Когда добежал до лестницы, подумал, что пробежки надо делать более долгие, а то до сюда даже не запыхался. А во дворе мутантов поубавилось, и они уже доедали элиту. Вот и хорошо. Леха, когда собирал патроны для продажи, вспомнил про КПВТ в башне Птра, а точнее о крупнокалиберных патронах, которые должны стоить немало, надо бы их собрать. Посмотрев двор, Алексей начал разглядывать окрестности. Везде бродили мутанты, причем медликов не было, бегунов было больше всего, ну это понятно, но и крупных почти не было, только недалеко от торгового центра неторопливо шел один, в сопровождении свиты. Самое неприятное то, что передвигались мутанты, обходя стаб, почти непрерывным потоком. Меньше всего их было со стороны высоток, но и там стояло несколько кучек бегунов. На глаза попалась вывеска аптеки. Вот где можно посмотреть бинты. Она располагалась в средней части здания, между магазином шапок и турагентством. Рядом были еще бесполезные магазины, разве что в салон связи можно заглянуть. Весь первый этаж соседней высотки занимал супермаркет, даже отсюда было видно, что внутри все разрушено. Дальше в поле зрения попадали дома его родного кластера. Первым был дом недалеко от проходной, от него скопировалась только треть. Второй дом был целиком, в нем был книжный и аптека. Вот еще одна аптека в шаговой доступности, только дошагать до них непросто, по дороге съедят. В следующем доме был пивной бар, местный сторож упоминал, что неплохой. Жаль, что они с парнями так и не выбрались туда, хорошее пиво Алексей любил, хотя и старался много не пить. Дальше была гостиница. Она стояла на улице, идущей вдоль гаражей базы, то есть через дорогу от Лехи. После гостиницы стояли частные дома, многие даже с приусадебными хозяйствами. Следующей была та улица, на которой стоял магазин, на другой стороне от него когда-то были 2 общежития. Сейчас общага была одна от второй, в которой как раз жил Леха. В улей попало всего пара метров, которые развалились, перегородив проход между зданиями. Наверное, поэтому зараженные так редко забредают к магазину, в получившийся тупик. Круг осмотра закончил торговым центром и парковкой при нем. Возвращаясь назад, Леха прикинул, что коридор, который ведет за проходную, может привести к дому с аптекой. Стоит проверить эту версию, и в котельную идти пока не надо. Калитку после проходной подпер доской, чтобы если придется возвращаться бегом, достаточно будет пнуть доску и дернуть дверь, чтобы она захлопнулась. Коридор тянулся ровно и прямо. Метров через 150 нашелся узкий отвод с крутой лестницей. Она вывела к деревянной, толстой двери без ручек, за которой была маленькая коморка со стенами из досок. С другой стороны, Дверь казалась частью стены. Замок на двери каморку открывался изнутри так, что выйти из нее было несложно. За дверью каморки был старый подвал с деревянными кладовками жильцов дома. Побродив по нему, Леха нашел границу кластера, за которой был обычный погреб. Жаль, что выход из него был завален. Получается, что этот погреб находился прямо под газоном возле высоток, и не так уж глубоко. Из подвального окошка просмотрел на дом с аптекой, до него было метров 100. Выход из подвала там скорее всего сохранился, лишь бы он не был закрыт на навесной замок. Леха спустился обратно в подземный коридор и пошел в сторону своей цели. С расстоянием он угадал и вскоре дошел до следующего отвода. Этот был пошире, не намного, но можно идти, не задевая стены плечами. И лестница была с нормальным уклоном. Как и в предыдущем доме, здесь была дверь без ручек, только вела в закуток с трубами, а не в кладовку. В этом подвале вообще не было кладовок. Просто технический подвал с коммуникациями, в который можно попасть через каждый из трех подъездов. Впрочем, первые два были заперты, причем на уровне второго этажа. На первый вообще выхода не было. Решение этой архитектурной загадки нашлось в третьем подъезде. Здесь был выход на первый этаж, точнее на общую подсобку книжного и аптеки. А зайдя в один из кабинетов, увидев узкие окна под потолком, понял, что дом стоит на склоне, и это со стороны улицы он пятиэтажный, а со стороны двора – четырехэтажный. В первую очередь пошел и искать бинты. Нашел в шкафу с другими перевязочными материалами две упаковки, в одной – нераспечатанной, 40 штук, в другой чуть меньше. Еще набрал разных пластырей, упаковку с клеем BF6 и банки с молочной смесью, как замену молока. Еще под кассой нашел наушники, можно хоть музыку послушать иногда. Заглянул в книжный, надо набрать канцелярии, вдруг захочется порисовать, да и неплохо бы нарисовать карту разведанной местности. Точно, карта города тут тоже должна быть. Пока ходил по магазину, выбирая, что надо забрать, наткнулся на полку с фантастикой, а на ней стояло 8 книг серии СТ и КС, их точно надо забрать, ну и еще прихватить чего-нибудь для легкого чтения. Когда уже набрал все, что хотел, вспомнил, что когда-то подумывал повторить школьный курс физики, только деньги на учебники тратить не хотелось, а сейчас, вот они, и все бесплатно. До кучи набрал учебников и по другим предметам, и опять началось перетаскивание. Старался, где возможно, передвигаться бегом, про возможности регенерации в прокачке не забывал, и освещал дорогу только светом рук. Закончил только к обеду. В котельной в первую очередь проверил фильтр-кувшин, живчик уже отфильтровался. Сняв пробу, Алексей убедился, что горечь стала еще меньше, хотя и до конца не пропала. Этот рецепт можно считать приемлемым, и пользоваться им в дальнейшем. Отдыхая после обеда, включил детский планшет. Заряда оставалось 2%, не проблема, подключим к аккумулятору. В этом девайсе больше всего интересовала дата. По журналу дежурств он знал день перезагрузки, а по планшету понял, что от нее прошло 47 дней. Кстати, даты кластера высоток и кластера базы совпадали. До ужина было далеко, ходить никуда не хотелось, да и набегался с книгами, поэтому занялся уборкой. Поужинав, лег спать. Так буднично закончился его шестой день в Улье. С утра Леха решил, что запасов у него достаточно, и торопиться некуда, поэтому сперва побежал на крышу для осмотра территорий. Мутанты наконец-то свалили со двора, и в тупике возле общаги тоже никого не было, хотя по округе их бродило много. Потом, поняв, что простой пробежки мало, устроил забег с грузом до усталости. Бегал по коридору и канализационному коллектору, в сумме получалось больше 200 метров в одну сторону. Потом устроил водные процедуры, ну, то есть обтирание влажными салфетками. Надо бы придумать что-нибудь с душем. Затем занялся приготовлением горячего завтрака, придумывать ничего не стал, просто отварил макароны, слил воду и смешал с тушенкой. После еды сидел, пил кофе и думал, что привычная еда доставляет больше удовольствия, чем какие-нибудь деликатесы. Теперь надо поработать с даром. Леха включил свет ладони и стал стараться уменьшить площадь свечения. Минут через 40 он понял, что надо менять метод. Откуда берется этот свет? Это либо светятся какие-то частицы на коже, либо некое энергетическое поле. По идее и в том и в другом случае, чтобы контролировать процесс, надо его почувствовать. Теперь Леха начал включать-выключать свет, стараясь уловить разницу в ощущениях. Но хватило его ненадолго, минут через 5, с каждым включением стала накапливаться усталость. Похоже, что в основном энергия тратится на включение света, а не на поддержку. Доводить себя до истощения не стоило, поэтому Леха решил заняться поиском в учебниках по физике, что такое свет. Может, эта информация поможет в понимании его дара. Заодно поработает мозгами, они тоже нуждаются в прокачке. Прочитав раздел оптики, пару часов провел в попытках понять смысл написанного и как приспособить эти знания к своему дару. В итоге признался себе, что откровенно плывет в терминах, и быстро эти знания не усвоить. Посмотрев на часы в телефоне, Леха решил, что можно уже начинать готовить обед. Но взявшись за кастрюлю, он понял, что через проем топки будет сложно готовить в ней. Поэтому надо убрать дверцу и расширить проем. Расшатав дверь, выдернул ее из раствора. Кирпичи вышли легче. Закончив с проемом, сделал ровное основание и поставил туда газовую плитку из внедорожника охотника, подключив к баллону от пайки. Вот теперь можно готовить. Отварил картошки, поел с рыбой из консервов. После обеда пошел на разведку. Надо было проверить, куда дальше идет коридор после дома с аптекой. Первый выход на поверхность был через 300 метров. Это был люк в кустах за трансформаторной будкой. Второй в подвале крайнего перед частным сектором дома. Третий в погребе неприметного частного дома. Подняв крышку люка и выйдя из погреба в дом, почувствовал характерный запах общественного привокзального туалета. Похоже, тут кто-то живет, и его не напрягает вонь. Взяв на изготовку пистолет, пошел искать жильца. Тот, услышав шаги, бодро заурчал и пополз в сторону гостя. Перед Алексеем был простой ползун. Пачкаться кровью не хотелось, поэтому просто взял на кухне нож и, придавив ползуна ногой, воткнул его в споровый мешок, точнее в то место, где он должен быть. Этого хозяину дома хватило. После чего отволок труп во двор, чтоб дома не вонял. Там, осмотревшись, и увидел, что дом неприметный. Возле кровати стояло ружье, рядом был сейф и в нем несколько пачек патронов. Проходя через крыльцо, нашел эмалированный, литровый чайник. Будет в чем воду кипятить, армейский котелок для этого не очень удобен. Больше ничего брать не стал, ограничился только этими находками. Последний выход был через полкилометра, в сарае последнего, перед новостройками частного дома. Видимо, раньше здесь была граница города, поэтому подземный ход дальше не проложили. Вернувшись в убежище, занялся картой. Разрезал карту по известной границе кластера, приклеил к ней чистый лист и нарисовал стаб. Потом желтым маркером начертил по получившейся карте линию разведанных подземных ходов. Надо бы найти книжный магазин в кластере высоток и раздобыть там карту. Хотя и в киосках типа распечати можно найти подобный товар. А еще проще посмотреть в машинах, многие, как и Леха, возит с собой бумажные карты города. Леха еще раз посмотрел на карту и линию подземелий. Осталось проверить заваленный чем-то выход в магазин и коридор за первой калиткой с хитрым замком. Выход из подземелья должен быть где-то в одном из складов магазина. Пройдя туда, Леха оказался в бакалейном складе, в котором оставались старые деревянные стеллажи. На них нашлось 4 коробки с конфетами и одна с пряниками. Подумав, что и эти сладости пригодятся, он отнес коробки к себе. Потом занялся осмотром пола. Тот был железным, но не весь, а буквой «Г», вложенная из квадратных листов. Стеллажей было 3. Первый, стоящий на бетонном полу, был прикреплен к стене. 2 других стояли на железном полу, незакрепленные. Вытащил один в коридор, второй сдвинул к стене. Приподнял за угол первый лист и обнаружил начало лестницы вниз. Подняв следующие 2, обнаружил 4 армейских ящика, 2 коротких и 2 длинных. Так, тайник с 4 ящиками, судя по количеству пыли, старый, может, несколько лет, явно, не меньше года. Значит, не вспшников, а кого-то из автопарка. Хотя, гадать нет смысла, хозяев уже не найдешь, да и посмотреть можно. Но это позже, а пока надо их оттащить в котельную. Через полчаса вернулся к поиску выхода из подземелья. Хотя, чего его искать? Вот он, люк, спрятался под ящиками. Гораздо интереснее то, куда ведет эта лестница. Спустившись вниз, оказался в коридоре подвала. На одной из стен было 3 двери. За первый склад с противогазами, за второй склад соск, а за третьей были оружейные пирамиды, правда, пустые. Или все вынесено до нас, или еще не занесено. Прямо по коридору еще одна дверь, явно толстая и, может, даже герметичная, если верить надписи «бомбоубежище» на ней. Посередине был Т-образный рычаг, и когда Леха потянул за него, стараясь открыть дверь, он выпал из гнезда. Похоже, этот рычаг был ключом. Вставив ключ обратно, Леха повернул его. Послышался щелчок, дверь дрогнула. Повернул еще, замок сопротивлялся, как будто обратно толкает пружина. Леха нажал, пересиливая ее, и дверь приоткрылась. Видимо, дальше надо открывать вручную. За ней был знакомый подвал. Нужды в этом выходе не было, поэтому Леха закрыл его, а также железные листы над лестницей, но ключ на всякий случай забрал. Его можно использовать и с другой стороны двери. Ужин готовить желания не было. Поел лапшу быстрого приготовления. Затем занялся армейскими ящиками. В первом коротком лежали мешочки и бумажные пакеты. Один мешок с золотыми украшениями, три с серебряными, в еще одном разные камни, скорее всего драгоценные, Леха в них не разбирался. В пакетах лежали купюры, рубли, доллары и евро. Ценные раньше, но бесполезные сейчас вещи. Задвинул ящик в угол и бросил в него пакет с рублями, который нашел в машине с читалкой. Во втором коротком ящике лежали какие-то бумаги. Леха даже разбираться не стал, а чем они могут быть. В первом из длинных нашлось кое-что поинтереснее, а именно ОЦ-14 «Гроза». Леха узнал его по игре «Сталкер». Еще были два цинка по 400 патронов, один СП-5 и второй СП-6. Сама «Гроза» ему и в игре не нравилась, и сейчас не привлекала. Однако за патроны спасибо. Теперь ВСК-94 балластом не будет. Второй длинный ящик удивил больше других. В нем лежал оружейный кейс и два цинка патронов, насколько Леха понял с английского, по 100 штук 50-го калибра. Это должно быть натовский 12.7×99, а в кейсе должно быть винтовка к нему, только что-то она коротковата для такого калибра, и надпись МД-50 на наклейке ни о чем не говорит. Алексей открыл кейс, действительно снайперка, длиной около метра, зато оптика внушает, и дульный тормоз огромный. Как бы ее испытать, грохочет скорее всего громко. Перед сном снова тренировал дар, и даже стало казаться, что уже начал чувствовать разницу между включенным и выключенным светом. Глава 5, день 8 и 9, утро 8 дня тоже начал с пробежки. Потом пошел на свою смотровая площадку, но, поднимаясь по лестнице, Леха почувствовал, что на крышу идти не надо, ничего хорошего там его не ждет. Сначала он хотел плюнуть на странное чувство, но все же взял РШ-12 на изготовку и тихонько толкнул дверь на крышу. Там было пусто. Дверь, чуть слышно скрипнув, остановилась. Леха шагнул на крышу. Его спасло то, что, когда из-за края крыши вылетела смазанная тень и приземлилась в 15 шагах от него, револьвер был направлен в нужную сторону, приклад прижат к плечу, и опыт компьютерных игр не дал дернуться и начать убегать. Куда попал первый выстрел, Леха не понял, главное, что он притормозил тварь. Второй, судя по брызгам крови, попал в раскрытую пасть. Ноги мутанта подломились, и он, упав на грудь, проехал по инерции пару метров, остановившись совсем недалеко. Третий попал в лоб. Четвертый выстрел был в глаз, благо по неподвижной мишени попасть нетрудно. Правда, пришлось приседать, чтобы надбровная дуга не мешала. Умер? Нет, непонятно. Как минимум контужен. Пока не двигается, надо добить. Быстро осмотревшись, Алексей достал нож, вскрыл споровый мешок и собрал содержимое в пакет. Старался все делать быстро, но все равно мандраж догнал его на лестнице. Кое-как спустившись в подземный коридор, Леха сел, привалившись к стене. И почему он не прислушался к ощущениям? Можно было сходить до аптеки и оттуда посмотреть, или даже взять новую винтовку. Ага, ее сначала надо очистить от лишней смазки и пристрелять. Но на будущее надо в таких случаях перестраховываться. Едва эти мысли оформились в голове, вспомнил, что в книгах, разных, не только про Стикс, когда главный герой плюет на предчувствие опасности, то потом он встревает на ненужные проблемы, часто связанные со здоровьем. И он повел себя как классический книжный герой. Ладно, хоть все обошлось. Повезло как книжному герою, иначе не скажешь. А ведь это была засада на него. Мутант спрятался за крышей и ждал жертву. Кандидатов в жертвы кроме Алексея тут нет, тем более кроме него на крышу никто не ходит. То есть тварь заметила его раньше, но сразу не напала. Умная попалась, а напала раньше, чем Леха успел расслабиться, потому что голод торопил. Когда потряхивать стало меньше, Леха глотнул живчик и вернулся в убежище. Там перебрал добычу, получил два черных жемчуга и один красный, 24 гороха и 73 спарана. Неплохо для 4 выстрелов и килограмма нервов. Даже как-то легко. Из книг создалось впечатление, что мутант с 3 жемчужинами должен быть более трудноубиваемым. Может, его мутация больше направлена на интеллект, а не на броню, несмотря на то, что ежедневный осмотр прилегающих территорий сорван, пробежка с грузом, все равно, отменять не следует. После нее выпил раствор гороха и позавтракал. Далее по начинающему складываться режиму надо заняться книгами, почитать какой-нибудь учебник и порешать задачки. Помня, что вчера не осилил оптику из 8 класса, решил начать с 7. После обеда пошел проверять последний оставшийся ход, тот, который ведет в сторону частного сектора. Первый выход наверх встретился через 200 с лишним метров. Он вел в смотровую яму гаража. Причем открывалась торцевая стенка. В самом гараже было пусто, в углу стояла стопка зимних колес внушительного радиуса, рядом домкрат и несколько канистр. На боковой стене была железная дверь, открыв которую Леха оказался в прихожей. Пройдись по нему, Леха не нашел никаких личных вещей, хотя обставлен он был неплохо. Все окна были закрыты. Леха немного отодвинул шторы и посмотрел через получившуюся щель на улицу. Там шел бой, ну как бой, топотун поймал бегуна и швырнул им в ворота на противоположной стороне улицы. Сначала Леха не мог понять, что здесь не так, что тут неправильно. А потом дошло, что ворота были из профлиста, и судя по вмятине грохот должен быть будь здоров. Он даже пощелкал пальцами, чтоб убедиться, что не оглох. Но, слава богу, со слухом было все в порядке, а вот звукоизоляция дома выше всяких похвал. На третьем, мансардном этаже стоял кубовый резервуар с водой. Эта находка, наверное, больше всего обрадовала Алексея, ведь она означала, что на первом этаже можно помыться в душе. Влажными салфетками особо не отмоешься. Надо побыстрее заканчивать с этим коридором и устроить банно-прачечный день. Следующий выход был через 150 метров, в погребе старого деревянного дома. Точнее, не в самом погребе, скорее в подполе, погреб был ниже. На полках стояли банки с соленьями и вареньями, а в углу небольшая кучка прошлогодней картошки. В самом доме взял пару комплектов постельных принадлежностей и нашел в шкафу 2 новых комплекта мужского нижнего белья в нераспечатанной упаковке, остальное белье было женским. Больше ничего интересного не нашлось. Взял картофельные мешки, сложил в них банки с запасами и перетащил в коридор. Конечно, в магазине Леха набрал много консерваций, начиная с огурцов и заканчивая разными джемами, но домашние всегда вкуснее. На всякий случай, закрывая люк, Леха кое-как натянул на него матрас с одной из кроватей для звукоизоляции. Третий выход был далеко. Алексей топал до него минут 30. Конечно, он шел медленно, осматривая стены и прислушиваясь. И похоже, этот выход был последним, так как упирался на нормальную лестницу, а не скобы на стене. Через несколько пролетов была железная дверь, не такая мощная, как в подвале магазина, но тоже внушала. Здесь тоже был ключ, как у той двери. Леха повернул его, замки открылись, но подталкивающий механизм не сработал. Он достал топорик, зацепил клювом край двери и, как рычагом, стал оттягивать створку. Работал аккуратно, боясь сломать шип, но дверь сдалась раньше. С той стороны что-то стало падать и биться. Леха открыл створку шире и увидел, что на нее наклеено 2 слоя плитки. Можно предположить, что первый слой – это маскировка двери, а второй – что кто-то, не знающий про нее, делал тут ремонт. Войдя в открытое помещение, Леха оказался в душевой на 3 кабинки. Выйдя из нее, он понял, что попал в сауну, а посмотрев вид из окна, узнал местность, через которую они проезжали, когда ехали на работу. Значит, до выезда из города отсюда 1,5 км, да фига. Ладно, что-то интересное он вряд ли тут найдет. Заперев дверь в подземелье, Леха вернулся в убежище собираться на помывку. Жаль, что нет горячей воды, но все равно Леха чувствовал себя посвежевшим. На ужин сварил кашу, поел с консервированной ветчиной. После ужина занялся тренировкой дара, сел поудобнее, выровнял дыхание и, сосредоточившись на правой руке, включил свечение на 3 секунды. Уловив смутное ощущение изменения, Леха сконцентрировался уже на нем и снова включил свечение на 3 секунды. Прогресс был. На 8-м повторении появились оттенки. Сперва Леха уловил в них звон, а потом, когда добавилось тепло, вспомнил, как съел жемчуг и какой набор ощущений был при этом. Поняв, что надо искать, вскоре уловил ощущение, как будто смотрит на зеленый цвет, как у молодой листвы, а потом и кисло-сладкий вкус, как у маминого морса. Леха предположил, что у него энергия дара ассоциируется с этим набором чувств, и нужно не выделять их, а воспринимать в целом. Настроившись на эту энергию, он заметил, что она есть не только в месте свечения, но и во всем теле. Особенно когда включал свечение всего тела, проявлялись каналы, напоминающие кровеносную систему. У Алексея даже получилось, как бы сжать канал в руке, отчего яркость уменьшалась в зависимости от силы сжатия. Прислушавшись к каналам в руке, Леха сначала смог притушить, а потом и отключить свечение большого пальца. Но когда начал проделывать то же с указательным, то отвлекался от большого и тот снова начинал светить. Вскоре поток энергии стал тусклым, и появилась усталость. Похоже, пора спать. Утром Леха решил подстраховаться и осмотреть бетонное здание, прежде чем лезть на него. Поэтому первой целью пробежки стал дом с душем, оттуда было видно восточную стену. Затем побежал в аптеку, с нее осмотрел западную и южную. Плохо, что крышу не видно. Надо попробовать посмотреть из квартиры на верхних этажах. На втором этаже, если смотреть от улицы, все двери были закрыты, как и на третьем. На четвертом открыты были обе, но в прихожей одной из них были разбросаны кости, и воняло тухлятиной. Квартира напротив была обычной, даже среднестатистической, с нее нужная крыша просматривалась хорошо, засады нигде не видно. Напоследок прошелся по квартире, забрал ноутбук, положил его в найденную тут же спортивную сумку, добавил в нее все найденные диски. Зажав нос, Леха пробежался и по второй квартире. Там ноута не нашлось. Был обычный компьютер, а на столе лежали два внешних жестких диска, 5 дисков с играми и неплохие наушники. Все это тоже отправилось в сумку. Леха отнес добычу в котельную и пошел на запланированный осмотр территории. Выйдя на крышу, он остановился у двери и стал прислушиваться. Ничего подозрительного не было слышно. Туша элиты также лежала нетронутая. Надо бы как-нибудь его отсюда убрать, а то как завоняет, придется забыть о точке осмотра. Но оттащить не получится, туша весит, на вид, больше тонны, для этого трактор нужен. Разделать на более мелкие части тоже проблемно, костяная броня не даст, тут болгарка нужна. Похоже, придется оставить как есть, и попробовать залезть на верхние этажи высотки. Оттуда вид тоже неплохой. Закончив с осмотром, занялся пробежкой с грузом, а потом опять душ, после которого озадачился вопросом сменного белья, которого осталось пара смен. Можно, конечно, постирать, только Леха и со стиральной машиной не любил этого, а вручную это вообще капут. В общем, надо идти за новым бельем. Ближайшее подходящее место – магазин спортивной одежды рядом с турагентством. Похоже, у Алексея накопились дела в этой высотке. Стоит заняться ими после обеда. Позавтракав и выпив раствор гороха, занялся электроникой, разложил все, что нашел за эти дни на столе. Оба ноутбука, планшет, свой телефон и жесткие диски. Надо посмотреть, какая информация есть в носителях, а потом поудалять личную, чтоб не напоминало о прежних хозяевах. Сперва посмотрел ноутбуки. У корейца диагональ экрана чуть меньше, чем у китайца, но сам он по остальным параметрам гораздо мощнее. Если учесть, что в Улье нет интернета, то компьютеры годятся только для игры просмотра фильмов. Для игр лучше будет кореец, а китаец для фильмов. На втором ноуте кроме 2 игр ничего не нашлось, видимо, недавно куплен. Леха подключил китайца к аккумулятору через автомобильный зарядник и, почистив его от ненужных приложений, поменял настройки на большее энергосбережение. Потом подключил внешний жесткий диск, чтобы проверить содержимое. В нем была папка, в которой было 62 гигабайта музыки. Во второй папке были рабочие файлы рекламного дизайнера, места она занимала не так уж много, поэтому удалять ее не стал. Дальше подключил второй жесткий диск. В нем нашлось 200 с лишним фильмов. После жестких дисков подключил планшет, но мультики, которые там были, не запускались. Потом пришла очередь корейца. Этот ноутбук был просто кладезь знаний для попаданцев в прошлое. Такие папки, как геология, история, химия, еще ничего, а вот кузница от и до, литейное дело, токарный станок, патроны, пенициллин и от пищали до винтореза говорят о многом. Причем было много видеоматериалов. Какую коллекцию грешно удалять, лучше ее еще и скопировать в оба жестких. Пока эти данные копировались, Леха проверил, как играет музыка на компьютере другого мира. Оказалось, что неплохо, а вот фильмы запустились не все. Попробовал установить игру, тоже все работает. Наверное, один из форматов видео не подходит корейцу. Зато картинки открывались нормально на обоих компьютерах. Пока лазил по файлам, игра установилась. можно чуток поиграть. Очухался через пару часов, когда уже захотелось есть. Пообедав, собрался и отправился на стоянку высотки. На стоянке никаких изменений не было, поэтому Леха, не задерживаясь, начал последовательно искать незапертые машины. Таких нашлось 6, не считая 3 уже проверенных. К сожалению, карт и чего-либо другого полезного не нашлось, только в 3 взял флешки с магнитол, чтоб совсем без ничего не уходить. Во флешках скорее всего музыка, а она на фоне 62 гигабайт, которые уже есть, как-то не смотрелись. Если подумать, то карты, которые интересовали Алексея, скорее всего можно найти в каких-нибудь грузовиках, которые могут иногда ездить в незнакомую местность. Такие грузовики могут стоять на разгрузочной зоне магазинов. Значит, надо посмотреть во дворе соседнего здания. Через выезд из парковки Леха выходить не стал, мало ли, увидит его какой-нибудь мутант, а убегать далеко. Нет, он пошел вверх по лестнице, искать незапертую квартиру с окнами во двор. Таких хватало. Похоже, народ тут не пуганный, или, скорее всего, люди убегали от обратившихся родных, а те уже забыли, что такое замок. Страшная ситуация. Леха поднимался по этажам, осматривая квартиры, в которые мог попасть. Рассматривал через окна окрестности и выбирал новую точку осмотра территорий. Двор был пуст, что неудивительно. В кластере, которому уже 1.5 месяца, мутантам ловить нечего, разве что друг друга. В квартирах брал только носители информации и белье, но только если находил новое, в упаковке, и понятно, что такое попадалось редко. В одной квартире взял профессиональный фотоаппарат. Вот так и шел от этажа к этажу, рассматривая следы страшной трагедии, столь обычной в Улье. Он был уже на 8-м этаже, когда в окно со стороны стаба увидел, как туман накрывает торговый центр. Продолжалось это долго. Самое начало Леха не видел, начав смотреть тогда, когда крыши машин на парковке еще было видно, и не все мутанты разбежались. Туман был похож на море, по которому перекатываются волны. Только в отличие от моря, белая пелена поднималась все выше, и торговый центр все глубже прятался в туман. В какой-то момент, когда кроме пелены ничего не стало видно, по туману прошли несколько вспышек, как будто кто-то фотографировал, или скорее было похоже на молнии в облаках. После этого стало довольно быстро проясняться, и Леха увидел обычную парковку, суетящихся у входа людей и все увеличивающуюся толпу на автобусной остановке. До народа стало доходить, что произошло нечто странное, и их привычный мир поменялся. Только они еще не знали насколько. Где-то через 30 минут народ начал дергаться, количество машин на парковке стало быстро уменьшаться. Но вскоре некоторые вернулись, и люди, выскочив из них, размахивая руками, побежали в торговый центр. Видимо, нарвались на мутантов. Еще через 30 минут суета стала нарастать, убегающих людей стало больше. Мутанты появились, когда прошло 2 часа после перезагрузки. Странно, почему они так долго ждали, или настолько боятся кисляка, что в панике бегут целый час, и потом еще столько же возвращаются? Вряд ли. Скорее всего, они не лезут на свежий кластер из-за запаха кисляка, который растворяется 2 часа. А с нюхом у мутантов, в отличие от человека, все в порядке, и они могут чувствовать кисляк дольше. Но это только версия. Факт в том, что зараженные зашли в этот свежий кластер только через 2 часа, да и Леха, помнится, проторчал в коптерке 2 часа, прежде чем появились мутанты. Леха еще какое-то время понаблюдал за концом света для этих людей. Чем он мог бы им помочь? Спрятать? А куда? Да и толку от этого, если они вскоре обратятся. Как выявлять иммунных, он не знает, даже если бы знал и рассказал, что случилось, как убедить в том, что это все правда. Ладно, предположим, убедил, а ведь дальше надо учить выживать в Улье. Леха и сам-то пока новичок, хоть и знает теорию, но и с этим можно помочь, особенно если учесть те 8 книг и свои в телефоне. Кстати, надо эти книги из телефона скопировать в папку для выживальщика. Но вернемся к перспективам обретения напарника. Леха по характеру был интроверт и не особо нуждался в общении, хотя от женского общества не отказался бы, и это касалось не только постели. Но сосед очень скоро стал бы его раздражать желанием поскорее выйти к другим людям, а это дорога к конфликтам. Нужно ли это Лехе? Нет. Разумеется, он поможет нуждающемуся, но только если это не будет грозить проблемами для него. Тем временем у торгового центра мутанты гоняли людей, выковыривали их из машин. Большинство людей забегали в здание, но и перед ним собралась немалая толпа, Наверное, прибежали со всех окрестностей. Алексея чем-то зацепила эта мысль. Прибежали со всех окрестностей. Всех, точно. Те мутанты, что ходили возле нужных ему магазинов, тоже ушли. Алёха стоит на восьмом этаже и тормозит. Не задерживаясь, он подхватил пакет с набранными вещами и побежал вниз. Осторожно вышел во двор. Тут чисто. Обошел дом. Первым на пути был салон связи. Дверь не запрета, значит, перезагрузка была в рабочее время. Внутри был порядок, не считая пыли. Оставив пакет возле порога, прошел в подсобку. Там два помещения, склад и кабинет. Служебный вход запрет, ключ в замке. Открыв замок, ключ положил в карман. Потом, не задерживаясь, побежал в магазин спортивной одежды. Там тоже сперва проверил служебную дверь. С ней не повезло, пришлось поискать ключи. Они нашлись в ящике стола в кабинете. На полу были разбросаны кости и обрывки одежды. На стене висели электронные часы с датой и термометром. Полезная штука, надо забрать. Открыл служебную дверь, ключ опять в карман. Похоже, у него фетиш с этими ключами. Надо бы приделать к ним бирки, чтоб не перепутать. Они могут пригодиться после перезагрузки. Потом, взяв челночный мешок из кучи в углу, пошел на шопинг. Хорошо, когда не надо смотреть на ценник, разве что размер уточнить. Сперва набрал трусов, футболок и носков, а потом присмотрелся к другим вещам. В итоге подобрал три пары кроссовок и несколько трико. Тут нашлись банные полотенца, взял их, а то кухонные из магазина были маловаты. Прошелся и по другим отделам, подбирая понравившиеся вещи. Прежде чем идти в следующий магазин, отнес результаты шопинга в коллектор. В салоне связи подобрал влагонепроницаемый смартфон с металлическим корпусом и хорошим аккумулятором. Долго искал для него защитное стекло и жесткий чехол. Вставил максимально возможную флешку. Взял несколько наушников, как для смартфона, так и для компьютеров. Парные радиостанции с наушниками, десяток камер для компьютера и кучу удлинителей USB-кабеля и разветвителей для прикуривателя. На стойке возле кассы взял несколько фонариков и все батарейки, вдруг пригодится. Отнес все в коллектор и побежал смотреть грузовики за супермаркетом. Повезло, что разгрузочная зона в ближней к Алексею стороне дома, и машины нашлись. Четыре у дебаркадера и две легковые чуть в стороне. Все машины оказались незапертые, кроме одной, да и та с разорванной крышей. И карты нашлись, и атласы. Теперь пора возвращаться, цели этой вылазки достигнуты, да и темнеет уже. Перетащив хабар в убежище, занялся ужином и, после него, тренировкой дара. Сегодня к концу тренировки удалось отключить свечение двух пальцев, больше не получалось, не хватало концентрации. Глава 6. День 10. Утро было тяжелым. Леха еще с вечера запланировал на этот день прием жемчуга, поэтому предстояло провести его без живчика. После утренних процедур, осмотра территорий, пробежки с грузом и завтрака, он, вместо занятий, отправился за патронами и пулеметом из БТР. Заглянув внутрь башни, увидел, что пулеметов 2, КПВТ и ПКТ, из второго даже не стреляли. Прицел тоже снял. Потом заглянув в саму машину, и понял, что он конкретно с ней ложанулся. Из нее Леха достал 7 лент по 50 патронов к КПВТ, 8 лент по 250 патронов к ПКТ, 12 гранат, магазин от ВСК, 2 РПГ-26 и 1 ПЗРК. Вот это богатство. Еще бы кто-нибудь научил этим пользоваться. Там не просто нажал и выстрелил. Их еще как-то надо ставить его в боевое положение. Тут Алексею на глаза попалась наклейка сбоку РПГ. Все понятно, это оружие может оказаться у солдат мобилизованной армии, а они могут уже забыть, как правильно автомат держать. Поэтому инструкция наклеена на само орудие. Вот с ПЗРК все грустно, для его наведения нужна высокая температура, так что ее только против внешников использовать, с их вертолетами. Ну и ладно, пусть будет, запас карман не тянет. Перетащил новую добычу в убежище и занялся еще одним делом, до которого руки не доходили. Снял несколько сидений из машин на стоянке, перенес их в котельную и сделал себе пару кресел и спинку лежанки из спинки заднего сиденья, отгородившись таким образом от труб. Потом, не зная, какой работой себя занять еще, переоделся в новые трико и кроссовки и устроил забег с грузом по длинному маршруту. Для усложнения задачи взял в руки по кирпичу и нес их на вытянутых руках. Прогресс с роста силы и выносливости был ощутимым. Раньше Леха, наверное, не смог бы даже поднять кирпичи на вытянутых руках, а сейчас смог пробежать шагов 30, прежде чем руки стали опускаться. Тогда он поднимал их вертикально, и делал еще шагов 20, потом плавно разводил руки в стороны и медленно опускал. Ноги, уже подкачанные ежедневными пробежками, устраивали не сильно, поэтому Леха придумал перепрыгивать воображаемые препятствия. На удивление хватило его на полтора часа. Под конец он еле доплелся до душевой, где наскоро сполоснулся, и, одев заранее приготовленные вещи, вернулся в котельную. Уже лежа на лежанке, прислушаться к своим каналам. Они чувствовались на грани восприятия. Если бы вчера не работал с ними, то сегодня ничего бы не нашел. Вдруг в голову пришла мысль. А что, если не сжимать каналы, а попробовать расширить один? Сконцентрировав внимание на точке в ладони, Леха представил, что канал, идущий к ней, расширяется, и включил свечение. Ладонь стрельнула острая боль, как будто в нерв воткнули иголку, и из этой точки вырвался луч света. От накатившей слабости даже в глазах поплыло, а луч погас, продержавшись секунду. Над головой послышалось тихое щепение, Леха вздрогнул и попытался вскочить, но получилось только с трудом приподняться и найти глазами источник звука. Это было отверстие диаметром 5 мм, под ней был подтек расплавленного камня. Нетрудно догадаться, что луч упирался в эту дыру, точнее эта дыра появилась в том месте, куда упирался луч. Интересно, какова температура плавления кирпича? Прометь Леха знал, чуть больше 1000, можно проверить на обрезке трубы, сталь от 1400, тоже проверяемо, и вольфрам больше 3000, с ним затруднительно, но для пробы можно попробовать с тем, который в лампочках. Про алюминий, свинец и олово тоже помнил, но в этой ситуации это не актуально. Алексею хотелось прямо сейчас заняться экспериментами, его даже не пугала боль, сопутствующая лучу, но слабость и головная боль заставляли опасаться, что после этого он даже пошевелиться не сможет. Похоже, пора глотать жемчуг. В этот раз не дотянул даже до обеда, физические нагрузки вытянули много сил, да еще эксперимент с лучом, чуть не доконал его. Кое-как поднявшись, Леха добрел до стола, на котором лежала приготовленная жемчужина, взял ее и вернулся на лежанку. Ему хотелось почувствовать весь спектр ощущений, не отвлекаясь на попытки устоять на ногах. Начало действия жемчуга было таким же, как и в первый раз, все тоже тепло, только источник тепла был не в желудке, как казалось раньше, а чуть выше. От этого источника по каналам пошло ощущение наполненности и распространилось хаотичными волнами по всему телу, даря чувство удовольствия. Алексею не понравилось, что эти волны иногда создавали заторы, напрягающие стенки каналов. В области груди проявились два узла. От первого расходились 7 каналов, отличающихся от других белым цветом. Один, самый толстый, в сторону источника, по 2 в ноги и руки и по 1 к голове и вдоль позвоночника. От самих каналов к коже расходились тонкие нити паутины. Из второго узла выходило только 2, к источнику и к голове. Рядом с ними было какое-то завихрение энергии. Наверное, зародыш узла. Когда Леха обратил на него внимание, движение вихря стало медленнее, и, едва Леха подумал об этом, оно сдвинулось с места. Испугавшись, он быстро вернул завихрение на место.